Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Остроухий скиталец. Глава 1. Линаэль немногим более 1000 лет назад родился эльфом. Более того, ему повезло родиться с золотой ложкой во рту. У эльфов в процессе эволюции в одном случае из 100 рождается магически одаренный ребенок. Исторически так сложилось, что маги в эльфийском обществе заняли место аристократии по праву рождения и наличия сверхъестественных способностей. Однажды на мир эльфов напали сильные враги – орки. Их поддерживали духи с божественными силами, которые наделяли своих последователей-шаманов сверхъестественными способностями. Обычный скромный маг-природник был призван на военную службу и наравне с прочими собратьями боролся с орочьей напастью. В результате очередного рейда против основных сил орков отряд Линаэля нарвался на особенно сильного башка. Погибая под действием заклинаний эльфийских магов, божок умудрился отомстить своим обидчикам, до которых сумел дотянуться своей силой. Он вырвал из тел эльфов души и отправил их в иную вселенную, где запер в телах людей, которые находились в состоянии клинической смерти и уже лишились душ. Месть оказалась еще более жестокой, чем кажется на первый взгляд. Божок орков умудрился запечатать части душ эльфов, лишив их магии и бессмертия. Но не это было главным. Он использовал их души в качестве маяка для более слабого духа, который сумел просочиться в мир людей на землю начала 21 века. Этот дух быстро нашел себе шамана и через него увеличил свою паству, споро набирая силы, которыми по привычке делился с некоторыми своими последователями, превращая их в псиоников. Линаэль ассимилировал знания человека, в теле которого оказался, после чего стал считать себя этим человеком, но в душе он всегда оставался эльфом. Он узнал об орочьем боге и собирался ему противостоять, но не срослось. Его более старший и опытный соратник, командир эльфийского спецназа, также попавший на землю, занял тело высокопоставленного сотрудника спецслужб в той же стране, в которой оказался маг-природник, лишенный доступа к привычной с детства магии. Ордель, так звали сотника элитных рейнджеров, имел свои планы и взгляды на жизнь. Он использовал младшего собрата с целью вернуть себе бессмертие. Когда же он добился своей цели, выяснилось, что в планы Орделя не входило уничтожать орочьего башка. Более того, он использовал это могущественное существо в своей основной цели – обретении невероятной власти. Когда Линаэль осознал, что бывший командир использовал его словно портовую шлюху, а в скором будущем собирался от него избавиться, то он по здравому размышлению решил, что такое ему совершенно ни к чему. Очень достоверно инсценировав свою смерть, маг с помощью созданного им технического оборудования переместился в параллельный мир, в который прихватил с собой целый ряд приборов и приличный запас различных вещей и продовольствия. Поначалу после попадания в тело человека он выглядел не лучшим образом, поскольку тело досталось ему далекое от идеала. Алкоголик и инвалид, хромающий на левую ногу, и с кучей иных проблем со здоровьем. Но маг, владеющий народной эльфийской магией на основе жизненных сил, справился с этой напастью. Сейчас Линаэль в теле мужчины в возрасте 40 лет выглядел максимум лет на 30. В этом немаловажную роль сыграли косметические процедуры и целебное зелье, принятое им. От хромоты не осталось и следа. Тело спортивное, с хорошо очерченной мускулатурой. Средний рост, бледно-серые глаза. Единственное, что сильно выделялось, его волосы. Короткий седой ежик странно смотрелся на голове мужчины, который выглядел довольно молодо. Своей оригинальной прической он обязан ритуалу, с помощью которого в невероятно короткие сроки удалось заполучить знания по физике, инженерии, микроэлектронике и программированию. Ноосфера, откуда он закачивал себе в сознание знания, особо не разбирала вселенные, откуда бралась информация, поэтому Линаэлю досталась солянка из знаний, населенных людьми параллельных миров, которые находятся на уровне 21 века или даже ушли далеко вперед. С помощью научных знаний Линаэль, который привык к своему человеческому имени, собирался вернуть себе магические способности и бессмертие. Нет, не абсолютное бессмертие, а присущее эльфам долгожительство. Эльфы не стареют, но и вечно не живут. Своей смертью они никогда не умирают, но от убийства или несчастного случая никто из них не застрахован. И вот Карпов оказался в мире, который он считал диким. Тихо, спокойно, На ночном небе прекрасно видно звезды, и ни одного блеска от искусственных спутников. В качестве места своего проживания он выбрал огромный тропический необитаемый остров. Необитаемым он был лишь с точки зрения проживания разумных, от них тут не было ни единого следа. Животных, птиц и насекомых тут хватало с избытком. Имелся источник пресной воды в виде огромного озера в центре острова. Беглеца окружали экологически чистый воздух, голубой океан, пальмы и белоснежный песок, и никаких тебе агрессивных башков, старых эльфийских интриганов, истеричных человеческих и эльфийских девиц. В общем, красота. Хотя он был искренним с собой и думал, что иногда женщин не хватает. Линаэль был охоч до любовных утех. С любвеобильными людьми лавеласами не сравнить, но по меркам эльфов он еще тот казанова. Но стоит учитывать, что скорости жизни и ее восприятие у человека и эльфа разные. Если для человека сменить 3-5 девушек за 50 лет не так уж и серьезно, для эльфа это покажется жутким распутством, как если бы партнерша менялась каждый день. Карпов после небольшого отдыха приступил к работе, которой был непочатый край. Он запустил расчет молекулярной печати деталей для создания первого прототипа сканера различных энергий. В прошлом мире с вычислениями было все намного проще. Мощные серверы на процессорах последнего поколения, объединенные в гигантский суперкомпьютер, позволяли относительно быстро рассчитывать новые детали. Но у Карпова в наличии имелось лишь несколько стоек серверов. Все, что он умудрился незаметно умыкнуть. Вычислительные ресурсы едва тянули на 5% от прежних, оттого любые расчеты для печати на молекулярном 3D принтере занимали огромное количество времени. Попытка позаимствовать оборудование в одном из параллельных миров оказалась провальной. Тамошние компьютеры работали на другом программном обеспечении. Чтобы их состыковать с имеющимся оборудованием, уйдут месяцы, если не годы. Такая же проблема была с другими мирами. А в той вселенной, откуда Карпов сбежал, лучше ничего не красть. Способ, которым он экспроприировал технику, сразу же даст знать спецслужбам о том, что он жив. А там куча псиоников, ученых и созданные руками Дмитрия приборы, с помощью которых можно научиться перемещаться в параллельные вселенные. По показаниям программы, обсчет всех деталей займет более 3 месяцев. Просто так сидеть на попе ровно можно, но сложно. Это же новый неизведанный мир. Вот и Карпов не усидел на месте. Он решил исследовать планету, на которую его занесла судьба. Но не пешком же отправляться в путь. Так максимум получится обойти остров, который он и так прочувствовал через транс и примерно представлял, какие и где обитают животные. С помощью телепорта Дмитрий некоторое время открывал порталы в параллельные вселенные, подбирая различные гармоники. Он искал развитый мир и нашел такой. В этом мире царило начало 21 века, и там жили люди. Посещать лично планету он не стал, а через портал перебрал знакомые координаты со складами. И некоторые склады, по счастливому стечению обстоятельств, располагались там же, где и в том мире, откуда он сбежал. Вот только продукция немного отличалась, как и торговые марки. Он натаскал себе различные техники. Квадроцикл, внедорожный электровелосипед, морской катер и речная моторная лодка, вездеход и мотодельтаплан. Для разведки набрал дронов-квадрокоптеров на радиоуправлении. Не забыл Карпов и об оружии и боеприпасах. Этого добра он набрал с запасом. В принципе, техника для дальних перемещений ему была не особо нужна, поскольку с этим прекрасно справляется установка телепорта. Возврат на базу можно осуществить с любой точки планеты с помощью техномагического маяка-активатора. А вот исследовать местность после дальнего перемещения лучше на мобильном внедорожном транспорте. Поэтому и выбор техники был несколько специфичным. Для путешествия порталами необходимо иметь координатную привязку к местности. В развитом мире с этим было просто, там люди сами создали систему координат, провели картографирование планеты. Тут же эту проблему пришлось решать самому. За отсутствием спутников, Дмитрий нашел оригинальное решение. Он открывал порталы в различных точках на орбите Земли и проводил съемку с помощью высокоточной фотоаппаратуры. Затем на компьютере фотографии континентов были объединены в карту. Произведена привязка к широте и долготе. Очертания и расположение континентов отличались от прежнего мира. Так, наверное, располагались континенты на прежней Земле 100 миллионов лет назад. Южная Америка начала отделяться от Африки, а Антарктида с Австралией поплыли на Южный полюс. Где-то между этими двумя кусками потерялся Индостан, который уже лишился Мадагаскара. Южная Америка начала свое слияние с Северной, а Австралии не понравилась идея Антарктиды жить на самом полюсе, и она откололась. Лавразия в этот момент начала собирать из множества островов современные Северную Америку, Азию и Европу. Кусочек карты получался нецельным. Для более полной информации Карпов засел за пульт управления телепортом и открыл портал на низкой орбите. Он сделал ряд фотоснимков, но внезапно обнаружил странное явление. Инверсионный след. Изумленно распахнул он глаза. Да неужели? Линаэль стал корректировать положение портала, и в объектив попал быстро движущийся объект. Траектория его полета совершенно не была похожа на астероидную. Слишком пологая. Пока он наводил объектив, пока увеличивал изображение, неопознанный летающий объект приземлился на континенте. Дмитрию удалось локализовать место приземления с точностью до области размером около 10 квадратных километров. Большой квадрат, но если подумать, то с его аппаратурой получилось даже излишне точно. Глаза недоэльфа загорелись исследовательским энтузиазмом, а в мягком месте появился авантюристский зуд, присущий молодым неугомонным эльфам в возрасте лет эдак до 3000. Значит, на этой планете есть разумные, которые пользуются летательными аппаратами. Это странно и будоражит разум. Ему захотелось немедленно отправиться на место приземления НЛО, чтобы узнать, кто это. Облачившись в комбинезон из адамантиевых нанотрубок, сверху он надел кевларовую куртку с тонкими адамантиевыми пластинами, вставленными в специальные кармашки, как на бронежилете. На голову водрузил шлем с аналогичной защитой, обшитый сверху кевларом. Во внутреннем кармане куртки он закрепил табличку «Маяк для телепорта». На спину повесил небольшой рюкзак с военным сухим пайком на сутки, запасом патронов для автомата и несколькими оборонительными гранатами. Сам автомат, классическую модель АК-47, он повесил за ремень на плечо. Ходить по незнакомому миру без оружия не самая лучшая идея. А современные автоматы под патрон 5,45 мм не обладают такой же поражающей способностью, как старый добрый калаш под 7,62 мм. На поясе свои места заняли фляжка с водой, нож с адамантиевым клинком и бинокль. Портал доставил Диму в дремучий лес. Его окружала буковая роща. Высота деревьев достигала 30 метров, диаметр стволов доходил до пары метров. Стволы буков гладкие, покрытые тонким слоем серой коры. Листья простые, крупные, насыщенные яркой зеленью, цельнокрайние либо с редкими зазубринами, овальные либо овально-продолговатые. Травы вокруг и в помине не было. Землю устилала прелая опавшая листва. Зимы в этих краях давно не бывало, тысячи, даже миллионы лет. Но в густых кронах буков верхние ветви настолько затеняют нижние, что последние, не имея нужного для фотосинтеза доступа к свету, постепенно отмирают и опадают. Внизу из-за густых ветвистых шапок царили полумрак и повышенная влажность. Солнечные лучи едва пробивались через листву. Уши Карпова в состоянии транса, который усиливает восприятие от всех органов чувств, улавливали шорохи мелких животных и крупных насекомых. А эти твари тут действительно были огромными, например, гигантские комары. Лишь благодаря астральным вибрациям, которые испускала душа эльфа, кровососущие твари облетали стороной столь желанную добычу. В области доступного восприятия чувства леса Дмитрий ощущал всех крупных животных. Несколько из них были невероятных размеров гигантскими ящерами. Но он искал кое-кого помельче и пока не мог обнаружить. Зато на краю восприятия удалось заметить нечто странное. Местность, которую покинула живность. Именно туда Карпов и устремился. Можно было бы телепортироваться на небольшое расстояние, но он не стал этого делать, опасаясь, что разумные, летающие на НЛО, окажутся чрезмерно агрессивными и не захотят вступать в контакт. Линаэль собирался взглянуть на аборигенов издалека. И лучше всего это сделать, неспешно и осторожно сокращая расстояние, а не прыгая порталом им под нос. Даже почти бесшумный электровелосипед для разведки не годится. Слишком много шума он создает, в отличие от пешего эльфа. Благодаря эволюции энергетика эльфов приспособилась выпускать особые вибрации, которые настраивают многих обычных животных на позитивный лад. Эльфа в лесу не тронет ни один простой зверь, кроме некоторых магических хищников. Но в этом мире такие если и водились, то пока на пути авантюриста не попадались. В общем, животные не трогали Карпова и не пугались его, воспринимая в качестве пейзажа. Оттого его путь был легок. Двигаясь мягким шагом эльфийского рейнджера, он бесшумно и довольно быстро перемещался по лесу. Казалось, будто передвижение по дикому лесу не доставляет ему никаких проблем. Так оно и было, ведь любой маг во время обучения в академии проходит через тренировки лесных рейнджеров. Конечно, маги сильно уступают профессиональным рейнджерам, но пара столетий подготовки не проходит даром. Каждый эльфийский маг чувствует себя в лесу как дома, прекрасно умеет обращаться с луком, может метать ножи, топоры, копья и выживать в дикой природе. Линаэль обратил внимание на то, что в ту же сторону, что и он, привлеченный звуком приземления НЛО, неспешно продвигался огромный хищный ящер. По прикидкам, они прибудут к месту одновременно с разных концов. Он справа, а ящер слева. На всякий случай Карпов ускорился и стелющимся шагом побежал. Чем ближе Линаэль приближался к аномалии, тем лучше воспринимал окружающую картину. Еще за пару километров до цели он почувствовал кого-то другого и прямоходящего, спешно удалявшегося от каменного плато. За километр он понял, что этот некто по физическим параметрам сильно похож на низкорослого худого человека. Вот только бегун был неуклюжим и при передвижении создавал много шума. Когда же Карпов пробежал еще полкилометра, он выскочил на открытую поляну, на которой росли яркие цветы. Фиолетовые, розовые, белые. Их бутоны были разнообразных размеров. Они росли как на земле, так и на небольших кустиках. Ему открылся вид на огромного двуногого хищного дракона. Гигантского. В его большой пасти зубы были небольшими для хищника такого размера, всего около 4 сантиметров, но они были загнуты внутрь, не позволяя добыче вырваться. Этот хищный дракон стоял на двух массивных ногах. Верхние лапы у него были совсем коротенькими. На широкой приплюснутой голове выделялись рожки, находившиеся над глазами. Вряд ли рога несли практическую пользу, скорее всего, они являлись признаком самца и играли роль в брачных играх с самками, как у оленей. Кожа у ящера имела коричнево-песчаную расцветку с темными полосами, в целом делая зверя менее заметным на фоне земли и песка. Дракон был длиной около 6,5 метров и высотой 3 метра. По примерным прикидкам он весил не меньше 1,5 тонн. Линаэлю с первого взгляда стало понятно, что этот дракон заточен на мелкую добычу. Маленькую относительно его размеров, а так человек вполне вписывался в его рацион, как мышка для кошки. С его строением позвоночника и головы при схватке с крупной добычей он с высокой вероятностью свернет себе шею. Затаившись в кустах, Дима направил бинокль туда, где чувствовал прямоходящего гуманоида. Увидев на ветке бука на высоте 7 метров девочку примерно 14 лет, он с грустью вздохнул. С виду девочка была сильно похожа на хумана, если бы не ее кожа нежно-салатового оттенка и слегка заостренные уши. Не такие, как у эльфов, скорее, как у квартеронов от связи человека и эльфа. Ее одежда имела современный, даже футуристичный вид. Черный комбинезон в обтяжку, напоминающий нательную броню Дмитрия, но не из металла, а из какой-то незнакомой ткани и явно практичного свойства, о чем говорили крепления, расположенные повсюду. На этих креплениях были, как на военной разгрузке, подвешены различные тканевые кармашки. А вздыхал он от того, что дракон учуял добычу и кружил именно под тем деревом, на которое забралась застывшая в ужасе и мертвой хваткой вцепившаяся в широкую ветку девочка. Он твердо осознал, что не сможет пройти мимо попавшего в беду ребенка, тем более похожего на эльфа, а значит, придется вмешаться. Вся сложность заключалась в том, что на дракона не получалось никак воздействовать эльфийскими способностями. Ящер не реагировал на потуги Карпова своей астральной частью души повлиять на него. Такому огромному зверю это все равно, что слону дробина. Для воздействия к нему потребуется приблизиться вплотную и даже произвести тактильный контакт. Вот только вряд ли это получится. Дракон сожрет смельчака раньше, чем удастся взять контроль над зверем. Поняв бессмысленность таких действий, Дмитрий стянул с плеча автомат и выставил флажок на стрельбу одиночными. Медлить было нельзя, хищник собирался своей тушей сотрясти ствол дерева и стряхнуть с него добычу словно перезрелую грушу. И у него были все шансы на успех. Так что телепортироваться на базу за более убойной пушкой некогда. Если бы я знал, что тут водится такая херня, без крупнокалиберной пушки и носа за пределы острова не показал бы, подумал Карпов, целясь дракону в уязвимое место. А поскольку ящер был повернут к нему спиной, то уязвимым у него в этот момент было только одно отверстие под тем местом, откуда рос длинный, толстый и подвижный хвост. 2 месяца до этого Дима усиленно тренировался в снайперской стрельбе из огнестрельного оружия. Нельзя, умея стрелять из лука, взять в руки ружье и внезапно научиться попадать в мишень. Тренировался он для того, чтобы эпично пристрелить своего двойника, инсценируя свою смерть. Автомат был пристрелен. Поправки на скорость ветра и баллистическую кривую учтены. Между вдохами он плавно нажал на спусковой крючок. По округе разнесся грохот выстрела. Пламегаситель не позволил цели выдать лёжку снайпера. Ящер громко взревел и присел на полусогнутых лапах. Он поджал хвост, резко дернул им и бодро развернулся назад в поисках врага. Его глаза налились кровью, а пасть извергла громкий рык. По изумленной морде дракона можно было прочитать все, что он думает о подлом наглеце, покусившемся на святое. Пуля попала именно туда, куда целился Дмитрий, о чем говорили кровь, льющаяся из-под хвоста, и выпученные изумленные глаза дракона, которому будто неожиданно запихнули в жопу дилда. 250 метров является большой дистанцией лишь для криворуких солдат, которые недавно взяли в руки автомат, но не для эльфа в человеческом теле, находящегося в состоянии транса. Карпов с помощью чувства лиса узнал обо всех уязвимых местах на теле дракона. Стоит отметить, что таких мест было очень мало. С этими драконами столько сложностей. Мысленно пожаловался незнамо кому он. У ящера нервная система децентрализована. Эту сволочь сложно убить, даже если попасть в мозг, который для такой огромной туши кажется совсем маленьким, размером с собачий. Его организм неплохо скроен. Мощные ребра дают хорошую защиту от выстрела в сердце, туловище и лапы повредить тоже почти невозможно. Эта тварь будет очень медленно истекать кровью и долго подыхать. На нее разве что с гранатометом охотиться или хотя бы с крупнокалиберным пулеметом. И все же он попробовал. Бах, бах. 2 выстрела прозвучали быстро, как один. Пули вошли по очереди в левый и правый глаз дракона. Обе, если и повредили ему мозг, то незначительно. Ящер грозно взревел и замотал головой, будто это могло вернуть ему зрение. Он рычал, топтался на месте, сотрясая землю, но подыхать не спешил. Что и требовалось доказать, грустно вздохнул Карпов. «Да сдохни ты уже, орочья блевотина! Злой! Очень злой! Обалдеть! Какой яростный карнотавр использовал для ориентирования в пространстве тонкий нюх, по которому ударил резкий запах пороховых газов, а также не пренебрег паршивым слухом!» Раскачиваясь, как пьяный матрос после шторма, он двинулся в сторону засады. «Да ну нахер!» — вырвалось у напуганного охотника. Поймав на прицел правую мощную ногу дракона, Карпов открыл огонь одиночными по коленной чашечке. Бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах. Выстрелы звучали один за другим, сливаясь в канонаду. Все пули ложились точно в цель. Кое-какой результат был достигнут. Дракон начал хромать на правую ногу, стараясь на нее меньше опираться. Его скорость и мобильность сильно снизились, но он был все еще жив и бодр. Да нет. С разочарованием протянул Дмитрий. «Эволюция, ты сволочь! Как можно было создать такую машину для убийств?» Громкие злобные рыки ящера звучали оглушающе. Его топот сильно сотрясал почву. Несмотря на относительно медленную скорость передвижения, он уже сократил разделяющее расстояние до снайпера в половину. Испуганная девочка замерла на ветке бука и даже не думала спускаться. Она с надеждой смотрела в сторону, откуда раздавался звук выстрелов. Дима вновь открыл огонь, на этот раз выбрав целью левое колено дракона. Отстреляв все патроны в рожке, он добился того, что ящер стал сильно хромать на обе лапы и постоянно заваливался. Пару раз он упал, сильно сотрясая почву, но каждый раз упорно поднимался на лапы и продолжал путь напрямую к лёжке охотника. «Жёванные драконы! Ненавижу драконов!» С щелчком Дима вставил новый магазин с патронами и передернул затвор. На этот раз он целился вновь по глазам, стараясь повредить небольшой мозг. Пробить черепную коробку такого ящера из автомата Калашникова практически нереально. Остается уповать на везение. Он стрелял, попадая по глазам 8 из 10 раз, поскольку ящер яростно мотал головой. Несколько пуль точно повредили мозг, но карнотавр все еще был жив. Ящер быстро побежал в направлении звука выстрелов. Карпов чуть было не наложил в штаны, но продолжил стрельбу. Когда на тебя несется многотонная махина, сложно сохранять хладнокровие и не двигаться с места, но он сумел пересилить первобытный ужас. Динозавр не добежал до охотника каких-то 15 метров. Его лапы подогнулись, и он с тихим рыком рухнул на землю. От падения такой туши землю сильно тряхнуло, отчего Диму подбросило на месте. Карнотавр судорожно загребал землю мощными нижними конечностями. Длинный хвост бил по земле, вздымая в воздух облака земли и комья почвы. Не жилец. С облегчением выдохнул Линаэль. Вот только приближаться к дракону он даже не думал. Помирать тот может еще долго, и это будет сопровождаться судорогами, попытками встать на ноги, размахиванием конечностями. Если бы нашелся глупец, который решил бы подойти к помирающему динозавру, у него были бы все шансы на получение премии Дарвина, которая вручается за самые глупые смерти. Обойдя тушу беснующегося ящера по большой дуге, Дима направился к дереву, на котором залегла девочка. Глава вторая. Остановившись под деревом, Карпов задрал голову и крикнул на русском. «Слезай! Дракон сдох, тебе ничто не угрожает!» Автомат у него висел на ремне, задвинутый за спину, соседствуя с рюкзаком. Руки он держал на виду и тепло улыбался, демонстрируя мирные намерения. Девочка большими от ужаса глазами смотрела вниз на своего спасителя. Она что-то прокричала на совершенно незнакомом рубленом языке, который своей манерой речи чем-то напоминал немецкий, но был очень далек от него. По тону мужчина понял, что девочка не может слезть, видимо, боится высоты. В состоянии аффекта люди порой совершают невообразимые поступки. Например, могут, как девочка, залезть на высоту 7 метров по гладкому стволу, а потом удивляться, как они там оказались. «Эх», — вздохнул Дмитрий, — «сейчас помогу». Отойдя на 10 метров назад, он взял разгон и взбежал по стволу дерева. В последний момент, когда бежать по вертикальной поверхности дальше было невозможно, он оттолкнулся от ствола, выстреливая своим телом немного назад и вверх. Этого хватило, чтобы зацепиться руками за прочную ветку. Подтянувшись, он забрался на нее, а затем перебрался на соседнюю толстую ветку, на которой лежала девочка. Вблизи она оказалась красивее, чем при взгляде через бинокль. Салатовая кожа ничуть не вызывала отвращения, она странным образом гармонировала с кучерявыми черными волосами. На лице выделялись темно-зеленые губы. Глаза девочки были большими и желтыми с вытянутыми, как у змеи, зрачками. Она мертвой хваткой обняла ветку. «Привет», — встал рядом с ней Карпов. «Малышка, отпусти ветку, я помогу тебе спуститься». Девочка что-то пробормотала, даже не думая разжимать руки. Дмитрий сел рядом, в 20 сантиметрах от головы аборигенки, и снял рюкзак. Покопавшись в нем, он достал смотанный крепкий, но тонкий шнур. Такими пользуются альпинисты, которым важно сочетание нескольких факторов – прочности, надежности, легкости и компактности. Ходить в поход без веревки юных эльфов отучают с начала обучения в магической академии. 10 метров должно хватить. «Не дергайся, малышка, я сейчас собрежу тебя веревкой». Кажется, она поняла, что собирается делать ее спаситель, поскольку приняла активное участие в обматывании себя шнуром. Когда нужно было, она приподнимала туловище, чтобы можно было пропустить под ним веревку. Карпов обмотал девочку особым образом, пропустив шнур под мышками, между ног и вокруг пояса, чтобы нагрузка распределялась на все туловище. Конец шнура он обмотал вокруг ствола и крепко намотал на руку. После чего нежно, без силы, лишь обозначая действие, стал отгибать пальчики спасаемой. Девочка поняла, что от нее требуется. Она сама разжала ладони и, убедившись в прочности шнура и обвязки, до побелевших костяшек вцепилась в веревку. Карпов неспешно и аккуратно опустил девочку на землю, после чего скинул вниз шнур. Сам же он прыгнул вниз и помог себе снизить скорость недавно инициированным телекинезом, которым он еще не научился особо пользоваться, но инстинктивно был способен на некоторые действия. Девочка сильно удивилась тому, как плавно спланировал вниз ее спаситель. Она внимательно разглядывала его одежду, словно искала что-то конкретное, какой-то прибор или что-то вроде того. На земле он помог спасенной развязать веревку, которую смотал, как было, и убрал назад в рюкзак. «Ты меня понимаешь?» – перешел Карпов на певучий эльфийский. Видя по глазам, что его не понимают, он продублировал фразу на арачьем и на английском. В ответ девочка что-то сказала на разных языках. «Непонятно. Значит, мы оба друг друга не понимаем». Он прислонил к своей груди ладони и представился. «Дима Линаэль, Алани Джа, повторила жест девочка. «Джане Алани». «Угу. Значит, ты Алани, Оля, Алани, де Дима, Каа». Последняя фраза звучала задумчиво, словно русское «э-э». «Лейнили, Линаэль, но лучше зови меня Дима, Дима, не люблю, когда мое благородное имя коверкают». «Дима, да, Алани, Дима». Он приподнял правый рукав и с грустью полюбовался браслетом из фиолетовых полусфер. «Арочья отрыжка. Похоже, придется снова потратить ману. А ведь так не хочется». Девочка по интонациям поняла, что светлокожий мужчина ругается на что-то, но не на нее. Она все еще испытывала шок, поэтому вяло воспринимала реальность, словно через слой ваты. Когда же ее спаситель стал чертить что-то на почве, она подумала, что он таким образом пытается с ней общаться. Но рисунки, они были непонятными. Ее разум никак не мог интерпретировать символы, похожие на незнакомые знаки алфавита. Вот два больших круга в виде восьмерки ей были понятны. Таким образом на ее родине обозначали единение и бесконечность. Когда же мужчина завел ее в один из кругов и жестами приказал стоять на месте, а сам встал в центре другого круга восьмерки, она вообще перестала понимать, что происходит. Но вот взор Алани оказался прикован к правой руке мужчины. Он сплел пальцы, и ладонь на мгновение засветилась легким голубым сиянием. Он коснулся ладонью своей головы, а затем направил в ее сторону. От изумления глаза девочки снова поползли на лоб. Их головы будто объединил голубой луч. Она хотела дернуться от испуга, но ни боли, ни неприятных ощущений не было. Поэтому она осталась на месте. А вот Карпов зажмурился и поморщился. Ему пришлось принимать большой пакет информации. Через минуту сияние пропало, а Дмитрий сел в позу лотоса и закрыл глаза. Он нырнул в чертоги разума. Там почти ничего не изменилось. Все та же библиотека со знаниями из родного мира. Пещерка справа с неполными воспоминаниями человека, чье тело он невольно занял. Подвальный этаж с научными знаниями, полученными в ходе ритуала познания. Лишь на полу библиотеки добавилось книг. Так представлялись знания нового языка. Расставив эти книги по полкам, он вернулся в реальность. «Ты меня понимаешь, ой». Алани поднесла ладошку к губам. «Вы все же говорите на всеобщем. Значит, понимаешь, это хорошо. По поводу языка, я его только что выучил. Это обошлось мне недешево. Пришлось потратить 30 накопителей на активацию ритуала изучения языка. Чтобы ты понимала, этого хватило бы, чтобы убить нескольких подобных драконов». У девочки от изумления челюсть устремилась навстречу земле. «То есть, ты вот так просто, без медицинской капсулы и нейросети, сумел за пару минут выучить всеобщий? Круто! Ты псион?» «Да, я псион». Карпов не хотел вдаваться в подробности о магии. «Раз девочка спрашивает, значит, среди аборигенов встречаются люди со сверхспособностями. Так вот как ты левитировал с дерева без антиграва?» — воскликнула она. «А я-то думала, что ты прячешь какую-то новую сверхмалую модель антиграва под одеждой. Судя по твоим словам, ваша цивилизация использует технологии и у вас есть псионики. Псионы, мы их так называем. Да, а твоя цивилизация разве не такая?» «Это сложный вопрос. Видишь ли, я гость на этой планете. Моя цивилизация использует биотехнологии, основанные на особых видах энергии, которыми может оперировать каждый сотый житель. Но до этого в силу некоторых причин мне пришлось жить среди людей в чисто технологическом мире. Биотехнологии, как у Эльдар. То есть ты тоже с другой планеты?» — с надеждой посмотрела на мужчину Алани. «Класс, у тебя же есть звездолет, тоже?» — удивленно приподнял брови Карпов. «Кхм, то есть ты не местная жительница?» «Нет, конечно, я же Хлорави, разве это не очевидно?» «Извини, но мне это ни о чем не говорит, я издалека, так что с местными реалиями не знаком». «Пояснишь?» — девочка задумчиво нахмурилась. «Ты не слышал о Хлорави, это моя раса. Ты вообще о Галактическом Союзе что-нибудь слышал?» «Алани, с грустью вынужден констатировать, что впервые слышу о таком союзе. Великая мать Хлора, из какой ты глуши?» От удивления девочка отшагнула назад. «Издалека, сильно издалека, с другого конца галактики». Карпов на это не стал отвечать. Он вопросительно приподнял правую бровь и спросил: «Так кто такие Хлорави?» «В Галактическом Союзе проживает несколько раз. Хлорави – мои сородичи. У нас продолжительность жизни в среднем 500-700 лет, если ориентироваться по оборотам этой планеты вокруг звезды. Эльдары, они живут до 1000-1500 лет. Титы, они живут в среднем, как и мы, сильно похожи на людей, но выше ростом, и у них много псионов. И люди – самая многочисленная раса в галактике. Я тебя сразу за человека приняла, разве это не так? Похож, сильно похож. У людей, нам рассказывали в школе, оттенки кожи бывают разных цветов, а живут они, бедняги, всего лишь до 150-200 лет. Бедолаги, согласился с ней Дмитрий. Алани, ты упомянула школу. Сколько же тебе лет? Кожа девочки на щеках стала более насыщенного зеленого цвета. Каа, мне 39 лет. С твоих слов, представители твоей расы живут лет 500. Выходит, ты очень молодая. Каа, да, я еще школьница. У нас совершеннолетие наступает в 50 лет. У Эльдар в 100. У людей. Хи-хи-хи. В 21 год. Ты можешь себе такое представить. У нас в этом возрасте дети только в среднюю школу начинают ходить. Да уж. Но что поделать, если жизнь у людей скоротечна. А тебе сколько лет? О, я очень молод, по меркам моего народа. Академию всего 7 циклов назад закончил. Он не стал уточнять, что у эльфов циклом считается столетие. Девушка же подумала на свой лад, будто цикл равен году. Она вначале сомневалась, но теперь уверилась в том, что человек перед ней примерно ее ровесник, а то и младше нее. От этого она почувствовала себя легче, стала более раскрепощенной. Ведь с ровесником в ее возрасте общаться проще, чем со взрослым. «Спасибо тебе, что спас меня от того жуткого ящера», — искренне и широко улыбнулась она, немного отойдя от пережитого стресса. «Боюсь, мне долго придется после такого ужаса принимать ультрафиолетовые ванны, чтобы восполнить уровень хлорофилла в крови. Кстати, Алани, я же не просто так тут оказался. Я заметил в небе летательный аппарат и отправился исследовать область его приземления. Это же твой аппарат, Ка», — замялась она. Ее щеки побледнели до нежно-салатового оттенка. «Это была спасательная капсула». «Спасательная капсула», — слегка нахмурился Карпов. «Неужели твой звездолет попал в катастрофу? Мне кажется странным, что школьница в одиночестве разгуливает по опасной планете, на поверхности которой обитают гигантские хищные драконы». «Дима, видишь ли, меня похитили», — потупила щелевидные глазки Алани. «Это были космические пираты». «Так-так, а с этого места поподробней. Зачем пиратам похищать обычную школьницу?» «Я не совсем обычная школьница», — гордо приподняла подбородок девочка. «Мой папа — князь Реальского княжества Хлоровийской империи». «Аво, то есть ты целая княжна?» «Нет, я всего лишь 17-я дочь, поэтому нахожусь далеко в очереди наследования. Я лепс-княгиня. Максимум, что мне светит, это какая-нибудь должность при дворе императора или офицерская карьера в космическом флоте. Но вообще-то я в науку собиралась податься». «Так, малышка, ты далеко отошла от темы. Пираты, вот, что меня сейчас интересует. Пираты». Ее личико погрустнело. «Я вместе с другими школьниками летела домой на каникулы из школы-интерната, которая находится на другой планете. На наш звездолет напали пираты и захватили всех школьников в заложники». «Зачем им в заложниках ученики? Выкуп?» «С таким видом, словно это очевидно», — поведала Алани. «В нашей школе учится элита. Дети аристократов, богатых хлорави и высокопоставленных чиновников. Пираты прилетели в эту далекую, необитаемую и ничейную систему, чтобы отсидеться тут в ожидании выкупа. Я смогла сбежать из каюты и пробраться к спасательным капсулам.